пригороде Сусалито. Вилли обещал распорядиться, чтобы до моего приезда за домом последили. Я проскользнул к своей машине, не попрощавшись с Крэндаллами. Мне не хотелось брать с собой ни их самих, ни весь этот груз тянущихся за ними событий. Глава 26. В Сан-Франциско я приехал уже в темноте. Шел мелкий дождь, а со стороны Фаралонских островов, лежащих в море далеко за Золотыми воротами, к городу неслись новые черные тучи. От дующего на мосту берегового ветра мое лицо стало мокрым и холодным. Примечание. Мост Золотые ворота длиной около 2 километров. Одна из достопримечательностей Сан-Франциско. Построен через пролив Золотые ворота, соединяющий залив Сан-Франциско с океаном. Прямоугольная желтая табличка у въезда на Heaven Road гласила: сквозного проезда нет. Я развернулся и оставил машину. Дальше пошел пешком по щербатому асфальту. Разбросанные то там, то здесь дома с дороги были не видны, но сквозь деревья просвечивали горящие в окнах огни. Из темноты меня негромко окликнули. Лью. На обочине дороги выросла фигура Вилли Мэкки. В черном плаще и с черными усами он казался бесплотным духом, которого вызывают во время спиритических сеансов. Мы пошли под деревья, с которых падали капельки дождя, и, не снимая перчаток, пожали друг другу руки. Они не показывались, — начал он. Насколько верна твоя информация? Более или менее. Надежда, которая родилась в моей груди и гнала на север, куда-то отступила. У меня внутри все оборвалось. А сама Сторм дома? Дома, но с ней никого больше нет. Вы это знаете? Да, Хэрольд следит за ней через окно. И чем же она занимается? Да ничем особенным. Когда я в последний раз разговаривал с Хэрольдом, он сказал, что она, похоже, чего-то ждет. Пожалуй, я пойду с ней поговорю. Вилли схватил меня за руку, сдавив ее чуть повыше локтя. Ты хорошо подумал, Лью? Возможно, они ей звонили. Она ведь мать того парня, что старше. Ну ладно, делай, как знаешь. Вилли отпустил мою руку и отошел в сторону. Я вступил на отбеленную дождями гравийную дорожку. На фоне ночного неба возникли 2 конические башни, отчего весь дом приобрел какой-то романтический ореол средневековья. Однако, когда я подошел ближе, ореол развеялся. Над входной дверью располагалось веерообразное окно с цветным витражом. Многие стекла которого выпали, отчего все окно походило на беззубый старческий рот. Ступени на крыльце наполовину сгнили и жалобно заскрипели, когда я на них ступил. Я постучал в дверь, и от толчка она сама со скрипом раскрылась. В освещенном коридоре появилась хозяйка. По сравнению с фотографией, сделанной много лет назад, ее рот и глаза почти не изменились, поэтому седые волосы воспринимались не более чем случайность. На ней был вязаный жакет с длинными рукавами и длинная юбка с пятнами от разных красок. Держалась она, естественно, и с достоинством. Она приближалась ко мне с заинтересованностью, но несколько настороженно. «Вы кто?» «Меня зовут Лью Арчер». Дверь сама открылась, когда я постучал. «Да, петли совсем разболтались». Она подергала дверную ручку. «Вы сыщик, да? Вы хорошо информированы». Мне звонила Марта Крэндалл. Она говорила, вы ищете ее дочь. Сузан уже была здесь? Пока нет, но, по словам Марты, она себя собирается. Женщина посмотрела мимо меня в темноту. Она еще сказала, что с ней мой сын. Да, это правда. И еще с ними внук Лео Бродхерста. Мои слова ей казались задачей. Каким образом у Лео может быть внук? Ну, у него же остался сын, помните? А у этого его сына родился свой сын. Роне сейчас 6 лет, и разыскиваю я здесь именно его. А зачем им понадобился 6-летний ребенок? Точно не знаю, я собираюсь спросить об этом их самих. Понятно. Пожалуйста, проходите в дом, сказала она, простым, но изящным жестом приглашая меня войти. Мы можем подождать вместе. Вы очень добры, миссис Килпатрик. Ей не понравилось, как я ее назвал, будто я разворошил далекое прошлое, и она меня поправила. Зовите меня миссис Сторм. Когда-то я взяла это имя как псевдоним, но вот уже многие годы я подписываюсь только им. Как я понял, вы художница. Да, не очень хорошая, но я стараюсь совершенствоваться. Она провела меня в большую комнату с высокими потолками, все стены которой были увешаны картинами, большей частью без рам. Все картины с их причудливыми цветными пятнами и зигзагообразными мазками казались незавершенными. А может быть, их вообще нельзя было завершить? На окнах висели тяжелые занавеси, и открытым оставалось только одно трехстворчатое окно. Сквозь листву деревьев, растущих вокруг дома, я разглядел огоньки сосолито, разбросанные на пологом склоне. «Красивый вид», — сказал я. «Не возражайте, если я задерну окно?» «Пожалуйста, пожалуйста, вы считаете, что они наблюдают за мной с улицы?» Я посмотрел на нее и увидел, что она говорит вполне серьезно. «Кого вы имеете в виду?» «Джерри, Сузан и малыша?» «О, вряд ли. Да, я и сама знаю. Но сегодня я весь вечер ощущал, что за мной следят. Задергивание занавесок даже не очень-то помогает. У того, кто на улице, глаза, как рентгеновские лучи. Назовите его Богом или дьяволом, никакой разницы нет». Я повернулся к окну спиной и снова посмотрел на ее лицо. В нем была какая-то обнаженность,